Глава 12. Пожилая дама, о которой заходит речь, была особа, описание которых не терпит английская литература, но которых зато с любовью разработывает французская. Смелейшие из английских писателей едва касаются одной стороны, их ипокритства, но Тен обнаружил и другие свойства этих тартюфок. Их вкус малоразборчив, их выбор падает на то, что менее афиширует. В большинстве случаев это бывает собственный кучер или собственный лакей. Внешняя фешионабельность и гадкая связь идут, ничего не нарушая и ничему не препятствуя. Если нет собственного кучера и лакея, тогда хороший католический монах. Эти лица пользуются очень хорошей репутацией во многих отношениях, особенно со стороны скромности. Вообще английский культ дорожит в таких обстоятельствах скромностью субъекта и таким его положением, которое исключало бы всякое подозрение. Шерамур был в этом роде, но тут дело было несколько лучше. По тонким навыкам старой эксцентрички Шерамур ей даже нравился. Она была свободна от русских предрассудков и не смотрела на него презрительными глазами, какими глядела мизантропка, опрокидывающая свою ипохондрию, или ее камеристки, этот безвкуснейший род женщин в целой вселенной. Крепкий, кругленький, точно выточенный торс маленького Шерамура, его античные ручки, огневые черные глаза и неимоверно сильная растительность, выражавшаяся смолевыми кудрями и волнистую бородою, производили на нее впечатление сколько томное, столько же и беспокоящее. Он представлялся ей маленьким гномом, который покинул темные недра гор, чтобы изведать привязанность. И это ничего, что он мал, но он крепок, как молодой осленок, о котором в Библии так хорошо рассказано, как упруги его ноги и силен его хребет, как бодро он несется и как неутомимо прыгает. Она знала в этом толк. Притом он был добровольный послушник. Это возбуждало ее любопытство, и, наконец, он молчалив и совершенно неподозрителен. И вот, мало-помалу, приучив его к себе во время его болезни, англичанка не оставляла его своим вниманием и тогда, когда он очутился без дела и без призора за то, что не знал, почему сие важно в пятых. Она была терпеливее графини и не покидала Шерамура, а как это делалось на основании какого-то текста, то графиня не находила этого немало странным. Напротив, это было именно как следует, потому что они не так, как мы. Примемся да бросим, а они до конца держатся правила «исполняй свой долг». И та действительно держалась этого правила. Она учила Шерамура по-французски, употребляла его для переписки стишков и трактатцев и часто его подкармливала, спрашивая на его долю котлетку или давая ему каштаны или фисташки, которые он любил и ел призабавно, как обезьяна. Все это шло в своем порядке, пока не пришло к развязке самой неожиданной, но вполне соответственной дарованием и такту Шерамура. Но это замечательнейшее из его приключений нельзя излагать в моих сокращениях. Оно должно быть передано в дословной форме его собственного рассказа, насколько он сохранился в моей памяти. «Она, — говорит Шерамур, — развзяла меня за бороду и зубами заскрипела. Я говорю, чего это вы? Приходи ко мне в окно, когда все уснут. Я говорю, зачем? Я, говорит, тебе сладости дам. Какой? Она говорит, кисмеквик. Я говорю, это пряник. Она говорит, увидишь. Я и полез. Из саду невысоко. Она руку спустила и меня вздернула. Иди, говорит, за ширмы, чтобы тень не видали. А там, за ширмой, серебряный поднос и две бутылочки. Одна губастая, а одна такая. Она спрашивает, чего хочешь, коньяк или шартрес? Мне, говорю, все равно. Пей, что больше любишь. Да мне все равно. А вот зачем вы так разодеты? А что такое? То, говорю, что мне совестно. Ведь вы не статуя, чтоб много видно. А она, вмешиваясь, как была разодета? «Как? Скверно. Совсем в пол одета. Рукава с фибрами и декольте до самых пор. Везде тело видно. Хорошее тело? Ну вот, я будто знаю. Мерзость. По всем местам везде духами набрызгано и пудрой приляпано, как лишаи. Зачем, говорю, так набрызгались, что дышать неприятно? Ты, говорит, глупый мальчик, не понимаешь. Я тебя сейчас самого набрызгаю. И стала через рожок дуть. Я говорю, оставьте, а то уйду. Она дуть перестала, а заместо того мокрую губку с одеколоном мне прямо в лицо. Это, говорю, еще что за подлость? Ничего, говорит, надо личико чисто делать. А, говорю, если так, то прощайте. Выскочил из-за ширмы, а она за мной. Стали бегать, что-то повалили, она испугалась, а я за окно и спрыгнул. Только всего и было с англичанкой? Ну, понятно. А буфетчик из этого вывел, что я будто духи красть лазил. Как духи красть? От чего он это мог вывести? От того, что когда поймал, от меня пахло. Понимаете? Ничего не понимаю. Кто вас поймал? Буфетчик. Где? Под самым окном. Как я выпал, он и поймал. Ну-с. Начал кричать. Нигилиста поймал. Ну, тут, разумеется, люди в контору стали графу писать. Пойман нигилист. Как же вы себя держали? Никак не держал, сидел в конторе. Сказали, однако, что-нибудь в свое оправдание? Что говорить? От нигилиста какие оправдания? Ну, а далее? Убежал за границу. Из-за этого? Нет, поп подбавил. Когда графиня его позвала сочинять, что нигилисты в дом врываются, и чтобы скорее становой приезжал, поп что-то приписал, будто я не признаю, почему сие важно в пятах. Фельдшер это узнал и говорит мне... Что это такое? Почему сие важно в пятых? Я говорю, не знаю. Может быть, это чего высшего касается? Вам теперь лучше бежать? Я и побежал.